из письма Корецкого в высшие партийные инстанции. Постоянно нарушается социалистическая законность. Всякая критика подавляется и преследуется. Несогласных заставляют молчать или убирают всеми доступными средствами. Система угроз и запугиваний. Система поощрения верных людей. Строгая официальная иерархия, лесть, угодничество, чинопочитание. Фактически образовалась элита, как бы стоящая над законом и претендующая на абсолютную вседозволенность. Искажается плановая отчетность, подтасовываются цифры и показатели, руководство исключительно волевое, промахи, ошибки в хозяйствовании прикрываются трескучими фразами, внешне показное благополучие, внутри гниль и пустота. Прошу обратить ваше внимание, принять самые срочные меры, назначить комиссию, произвести проверку, оградить мое честное имя. И так далее. И тому подобное на 6 страницах измятой бумаги. Кому он это писал? Зачем? Наивный и беспомощный лепет. Внезапная зрелость, перелом, первое выдвижение, как бы открылись глаза. Непременно должна восторжествовать всеобщая социальная справедливость. Мы ведь провозгласили государство трудящихся. Видимо, круглый клинический идиот. Или, быть может, самоубийца? То есть хуже еще. Идиот вдвойне. Проще было повеситься где-нибудь на задворках. Он как будто не жил все эти тягучие годы, прилипающие на календаре, монотонные, пустые, дремотные годы. Он как будто не слушал слабоумное радио и не читал бредовых газет. Он как будто не видел на каждом углу стометровые портреты человека с густыми бровями, который коллекционирует автомобили. Кретинизм. Погребение. Спазмы самоубийцы. Черный обморок. Лампы дневного света под потолком. Нечистоты и паутина. Полдень. 20 век. Неподвижные стрелки часов. Эпоха развитого социализма. Общественный обвинитель. В то время как вдохновитель и организатор всех наших побед, несмотря на отдельные трудности, величавой, торжественной поступью к новым свершениям, в неутомимой борьбе за свободу трудящихся и за мир во всем мире, находятся еще люди оболгать, опорочить, ненавидя наш государственный строй, без души и без веры, растленного Запада, эти жалкие злопыхатели, самое дорогое для советского человека, не допустим, не позволим, дадим коллективный отпор. Будто спекся мутнеющий воздух. Словно в жидком стекле тени, краски и голоса, крепко сдавливает все тело неумолимая жестокая твердость. Защита вопросов не имеет. Прокурор Д.Д. Незаконная хищническая деятельность гражданина Корецкого установлена и подтверждена на следствии многочисленными фактами и показаниями свидетелей. Он полностью изобличен. Но что побудило этого человека заниматься преступным вымогательством и распространять гнусную, неправдоподобную клевету на уважаемых людей города, на ответственных партийных и государственных работников, которые занимают посты, доверенные им народом? Поднятая над притихшим залом рука, вдохновенные быстрые интонации, разящие насмерть, светлые сияющие пуговицы на мундире. Все было безнадежно. Все было безнадежно с самого начала. Платье из стального кремплена поднимается над зеленым сукном стола. Рассмотрев обстоятельства дела и приняв во внимание, что обстоятельства дела были приняты во внимание по всем обстоятельствам дела, суд в составе из надлежащего состава заседателей признает гражданина Корецкого Игоря Михайловича, не которого года рождения, виновным в нарушении статьи 67 части 2 Уголовного кодекса РСФСР и в нарушении статьи 9 части 1 Уголовного кодекса РСФСР и приговаривает гражданина Корецкого Игоря Михайловича, не которого года рождения, к 7 годам заключения при содержании в колонии общестрогого режима. Приговор может быть обжалован в законновленные установом сроки. Полный обвал. Запрокинутое кверху лицо. Мраморные костяшки пальцев, обхватившие дерево парапета. Судорожный всхлип жены. Шарканье ног и стульев. Торопливое покашливание в коридоре у выхода. Полный обвал. Неужели он надеялся на что-то иное? Лампы, линолеум, сигаретный слоистый дым. Все было безнадежно. Все было безнадежно с самого начала. Народный заседатель Идельман. В совещательной комнате был установлен телефон, и пока мы пребывали там, судье Новиковой дважды звонили, не знаю откуда, и спрашивали о приговоре. Судя по ответам, она обещала, что приговор будет такой, как условились. Оснований для тревоги нет. Я указал на недопустимость подобного нарушения законов, прежде всего, тайны совещательной комнаты. Но судья Новикова объяснила мне, что теперь все так делают. Защита вопросов не имеет. Народный заседатель Губкин. Я не был согласен с обвинением. Мне казалось, что в ходе следствия были допущены грубые и преднамеренные ошибки. Корецкого надо оправдать, а следователя Мешкова привлечь к уголовной ответственности. Но судья Новикова, РП, объяснила мне, что исход процесса уже предрешен, есть четкие и недвусмысленные указания сверху. Если мы сегодня оправдаем Корецкого, то прокуратура вернет дело в суд при другом составе заседателей. Будет еще хуже. Лучше дать минимально положенный срок и отправить тома в архив. Но я все-таки написал особое мнение. Новикова была недовольна. Защита вопросов не имеет. 20 век. Полдень. Это был жуткий мрак. Загробная волосяная духота, высыпание земли сквозь широкие щели в досках, безнадежность, отчаяние, страшное тупое заколачивание гвоздей. На лестнице было очень тихо. Жужжала электрическая лампочка у меня над головой. В солнечной, размытой грязью, светилось окно во двор. Я листал обжигающие страницы, забитые квадратным почерком, и, несмотря на яркость утреннего тепла, мокрый слепой озноб, как из январской могилы, над которой пылают звезды, до костей, до мозга, ледяным дуновением прохватывал меня насквозь. Только теперь я понял, в какую историю попал. Будто разодралась молочная пелена. Документов были десятки. Папиросной, гибкой бумагой шуршали они в моих нетерпеливых пальцах, и казалось, что это шуршит, распадаясь на части, ломкое, одряхлевшее время. Там были справки о каких-то особенных поступлениях по специальным безлимитным заказам, которые выполнялись вне всякой очереди. Там были хрустящие, нигде неучтенные товарно-транспортные накладные, видимо, изъятые для вязчего спокойствия из отчетов. Там были полустертые копии счетов, выставленных на оплату совершенно незнакомыми мне организациями. Говорилось о каких-то незарегистрированных дачах, о каких-то подпольных коттеджах в охотничьей зоне, о каких-то бассейнах, облицованных черным карарским мрамором с бактерицидной подсветкой и горячей морской водой. Из закрытых распределителей тоннами вывозились продукты. Фабрика металлоконструкции отливала решетку для особняка секретаря горкома. Артель «Промцвет» изготовляла мебель, люстры и елизаветинские канделябры. По тому же самому адресу 28 учащихся в городе, имея соответствующих родителей, не посещали школу, а учителя индивидуально приходили к ним на дом. Там были жалобы на неправильное распределение квартир. Там были подробные и завистливые рассказы о каких-то интимных приемах, где танцевали голые женщины, и разливалось море французского коньяка, а заканчивалось все это свальным грехом. Там были письма трудящихся в контролирующие республиканские органы, разумеется, без ответа, присланные обратно. Кто-то был незаконно уволен, кого-то грубо унизили, кому-то не додали положенных материальных благ, кто-то взлетел, как ракета, кто-то не выдержал и покончил самоубийством. Удивительная машина корысти, лицемерия, злобы, показного смирения, задавленности, равнодушия, обиды и возмущения, искренней ненависти и робких печальных попыток восстановить хоть какую-нибудь, хотя бы чисто условную, хотя бы формальную справедливость. В доказательство приводились сотни фактов и десятки фамилий. Больше всего меня поразило то, что против каждой из них аккуратными буквами стояло особое примечание «Говорить не будет, запуган», или «Расскажет, не называя имен», или «Согласен написать заявление», но хочет определенных гарантий. Сведения были классифицированы, пронумерованы и разделены на соответствующие параграфы. Там присутствовало даже короткое оглавление. Это был колоссальный пугающий труд, вероятно, потребовавший многих изнурительных месяцев. Человек собирал эти данные по крупицам и вносил их в реестр ночью, при свете фонарика, а потом уж днем, соглашаясь и опуская глаза, улыбался тем самым людям, о которых писал. Я не ожидал ничего подобного. Издалека это выглядело совсем иначе.